Глава 26. Марчелла. Когда рождаешься и растешь в мире мафии, ничего не принимаешь на веру. Например, Мирабелла говорит, что ее отношения с Лоренцо не идут ни в какое сравнение с нашими, а мне требуется веское доказательство. Сегодня как раз идеальный момент, день посещений, и, надеюсь, я его получу, ведь приезжает дедушка. Попрошу его раздобыть записи телефонных разговоров Мирабеллы с Лоренцо. Вот и посмотрим, какого рода отношения их связывали, сколько они продолжались, и не кривит ли моя невеста душой, сказав, что порвала с этим говнюком. Кстати, в расшифровке может проскочить полезная информация насчет убийства отца. Я сижу с Мирабеллой и Софией во внутреннем дворике, наблюдая, как один за другим подъезжают лимузины и внедорожники с тонированными стеклами, за которыми скрываются наши родственники. «Рада будешь увидеть своих?» — спрашиваю я Мирабеллу. «Отец-то больше захочет увидеть Антонио и тебя, а я так...» — приложение, — пожимает она плечами. «Зато мама привезет тебе новую зимнюю одежду», — подталкивает подружку в бок София. «Видимо, ее родители сегодня не смогли вырваться, поэтому София целый день предстоит провести в компании семейства Ларосса». «И ты наверняка поделишься с лучшей подругой», — подтрунивает она. Мирабелла косится на меня и закатывает глаза. С тех пор, как неделю назад я отправился на ее поиски, все больше прихожу к выводу. София — типичная представительница женщин нашего мира, довольно занудная и надоедливая. Уже не уверен, что такая жена меня устроила бы. Странно, как это они с Мирабеллой стали близкими подругами. Слишком разные у них требования к будущей жизни. Воспоминания о прошлом воскресенье заставляют меня скрипнуть зубами. Ни разу с тех пор не столкнулся с Лоренцо. Держу пари, он меня намеренно избегает. Не пытаюсь его разыскивать. По одной единственной причине. К мести следует подойти с умом. Сделать все так, чтобы не вылететь из академии. Да и времени на него нет. Мирабелла каждую свободную минуту проводит в моей постели. Не знаю, то ли у нее тактика такая, то ли это чистое вожделение. Но неважно. Я не жалуюсь. Новая череда машин проходит через пропускные пункты. Одна за другой открываются дверцы, и из только что прибывшего внедорожника выходит отец Мирабеллы. По-джентльменски подает руку жене, и София возбужденно указывает в их сторону, словно приехали ее собственные родители. «Вот и они!» Я вскакиваю из-за столика и предлагаю руку Мирабелле. «Хорошо, что Лоросса прибыли до моих. Надо показать Фрэнку, он выбрал достойную кандидатуру в мужья своей дочери». «Да ладно тебе!» — шепчет Мирабелла. «Это ведь не первый ужин в кругу будущих родственников, когда нужно произвести впечатление». Я крепче сжимаю ее руку. «Какая разница? Я должен оказать уважение твоему отцу. Ты ведь сам глава семьи?» «Еще нет. До тех пор, пока не выберусь отсюда, глава дедушка». Разговариваем мы в полголоса, но после моей реплики Мирабелла вдруг замолкает. Ее мать, не отойдя от машины, восхищается Антонио. Как, мол, вырос ее мальчик за последнее время. Я тяну невесту за руку. «Пошли». «Погоди. Так ты собираешься уйти из академии до окончания?» Она бледнеет, как большинство наших молодых солдат, впервые увидевших мертвое тело. «Есть такой план. Как только выясню, кто пытался меня убить, и расплачусь по счетам, ноги моей здесь не будет». Мирабелла опускает уголки рта. «Боже, ей-то что? А я? Если я хочу доучиться до выпуска?» Я уныло вздыхаю. «Вот тебе на. Думал, мы с ней на одной волне. Если я уйду, ты уйдешь со мной». «Мирабелла!» — перебивает нас миссис Лоросса. «Почему такая бледненькая? Ты не заболела?» Она прикладывает ладонь к лбу дочери, а ее муж протягивает мне руку. «Здравствуй, Марчелла». «Приятно вас видеть, Фрэнк», — я отвечаю на рукопожатие. «Надеюсь, добрались без приключений?» «Да-да, все хорошо», — качнув головой в сторону, он предлагает. «Можно тебя на два слова?» Бросаю взгляд на Мирабеллу. Та закатывает глаза. Ее мать демонстрирует зимние вещи, вынимая их из сумки. София охает и ахает над каждой, однако мою невесту новый гардероб, похоже, ни капли не интересует. Отойдя на несколько шагов, Фрэнк кладет мне руку на плечо. На висках у него пробивается седина, лицо смуглое, даже темное. Видать, слишком много времени проводит на солнце. Фигура у будущего тестя подтянутая, животика нет и в помине. Наверняка не пренебрегает занятиями в спортзале. Ростом он пониже меня. Во-первых, прими мои соболезнования. Твой отец был великим человеком, настоящим крестным отцом. Спасибо, киваю я. Во-вторых, я слышал, с Мирой у тебя сперва имелись сложности, так что хотел извиниться за ее поведение. Тут, конечно, вина матери. Она всю жизнь портила дочь. Он бросает взгляд на женщин. Запросы у нее большие, не хочет она принять предназначенное ей место. Да, Мирабелла упряма. Насколько искренним мне следует быть с Фрэнком? Для отца в нашем мире вполне естественно жестоко наказать своего ребенка, когда тот ведет себя неправильно и ставит его в неловкое положение. Стоит начать, и неизвестно, как он среагирует на мои слова. Если поднимет руку на то, что я по праву считаю своим, могут быть проблемы. Однако она смирилась, продолжаю я. Брак по расчету требует некоторого времени на притирку. Фрэнк смеется. Да уж. Возьми хоть нас с ее матерью. Как говорят, яблоко от яблони недалеко падает. Я довольно долго воспитывал миссис Ларосса, внушал, что мечты о другой жизни — всего лишь мечты. Я мило улыбаюсь, и тут из очередного лимузина выходит моя мать с дядей. Вот еще один пример женщины, научившейся подчиняться требованиям мужа. Бедная моя мама. Не потому ли я так нежен с Мирабеллой? Конечно, у нее не совсем реальные представления о браке и жизни, и все же меня привлекает упорство, с которым она желает лучшей доли. Да-да, Мирабелла полностью изменилась. У нас все отлично. Он хлопает меня по плечу. Приятно слышать. Жене уже не терпится начать планировать свадебное торжество. Мы в восторге, что скоро вступим в альянс с семьей Коста. И мы? Киваю я. А теперь прошу меня простить. Приехали мать с дядей. «С дядей Джоуи?» — оглядывается Фрэнк. Тон у него тот же, что и у людей, которым приходилось когда-либо общаться с дядей. Презрительный тон. «Нет, я не виню отца Мирабеллы. Дядя Джоуи — третий, младший сын дедушки. Семьи у него нет. Будучи младшим, он никогда не обладал реальной властью. Однако теперь, когда нет в живых наших с Джованни отцов, если я умру, невольно выдыхаю. Список людей, заинтересованных в моей смерти, растет с каждым днем. Не возражаешь, если я их тоже встречу? Хочу принести твоей матери соболезнования. Да-да, конечно, отвечаю я. Мы проходим по вымощенной булыжником дорожке. Мать одета в траурные цвета, хотя макияж нанести не забыла. Дядя сопровождает ее, положив руку на спину. Ублюдок. Куда примазывается? Уничтожи его собственными руками, если что. «Марчелло!» Мать заключает меня в крепкие объятия. «Привет, мам!» Здороваюсь я и целую ее в макушку. «Мальчик мой, как я скучала!» «Сочувствую. Жаль, что так вышло с вашим братом». Тем временем говорит Фрэнк, обращаясь к Джоуи. «Да, спасибо». Мать отступает от меня, и Фрэнк переключается на нее. «Витория, мы с Ливией соболезнуем. Такая потеря...» На глаза матери наворачиваются слезы. Интересно, насколько искренние? Разумеется, ей надлежит играть роль убитой горем вдовы. Однако я на ее месте закатил бы вечеринку на яхте этого урода, моего отца, а потом сжег ее дотла. «Благодарю, Фрэнк». Он вручает матери конверт, и она убирает его в сумочку. Ловлю дядин внимательный взгляд. Он с интересом прислушивается к разговору. «Так, надо будет вечером пообщаться с мамой наедине». «Мирабелла здесь?» — спрашивает она. «Уже не терпится отпраздновать ваш союз. Сэм так ждал, когда наши семьи объединятся». «Да-да, сейчас я позову дочь», — похлопывает ее по руке Фрэнк. Я разворачиваюсь, собираясь сам привести невесту. Она уже идет к нам со своей родительницей. Встает рядом, и я обнимаю ее за талию. «Узнаешь, мам?» «О, конечно», — отвечает она загоревшимися глазами. «Помню еще подростком, а теперь она взрослая женщина». «Боже мой, ты великолепна, Мирабелла!» К нам приближается Ливия и обнимает мать. «Витория, прими мои соболезнования». Та закрывает глаза и роняет одинокую слезинку. Если она и вправду не слишком скорбит, значит, по ней плачет Голливуд. Отчего бы не попробовать себя на актерском поприще? «Да, спасибо. Однако хватит о Сэме. Смотрите, какая прекрасная у нас пара». Мать протягивает к нам руки и целует Мирабеллу в щечку. «Обещаю не быть злой свекровью». «Но в этом я уверена», — улыбается моя невеста. «Красивое у вас платье». Женщины обмениваются комплиментами. Ливия меня обнимает, а потом подходят Антонио, Джованни и София, и мы решаем на остаток дня разделиться. Я целую Мирабеллу немного дольше, чем необходимо, и все же соблюдая приличия перед ее отцом. Он наверняка считает дочь девственницей. «Увидимся позже», — говорю я и запечатлеваю на ее щечке еще один поцелуй. «Ага». Мирабелла крепко сжимает мне руку. Бьюсь о заклад. Судя по взгляду, она явно предпочитает оказаться со мной в постели, нежели развлекать приехавших с визитом родителей. Через полчаса мы заходим перекусить в кафе «Амброзия». Мать заказывает овощи под соусом, всю жизнь следит за фигурой. Дядя напротив набирает кучу пирожных. «Где дедушка?» — интересуюсь я, как только мы устраиваемся за столиком на улице, подальше от посторонних глаз. «Не смог приехать. Врачи не разрешили. Послал меня сопровождать твою маму», — пожимает плечами дядя Джоуи. «В чем я совершенно не нуждаюсь», — улыбается она. Дядя бросает на нее недовольный взгляд, и мать тут же ловко исправляется. «И все равно я ценю твою поддержку, Джоуи. Просто делаю то, чего хотел бы от меня брат», — бурчит дядя. Джованни бросает на меня быстрый взгляд. Ждет, когда я перейду к самому важному. Придвигаюсь ближе к столу и на всякий случай оглядываюсь. Вокруг в основном представители ирландской мафии. А уж они наверняка не имеют отношения к моему несостоявшемуся путешествию на тот свет. «Надо бы поговорить о деле». «Пойду прогуляюсь». Мама кладет руку мне на запястье. «Встретимся, когда вы закончите». Меня мучает вина, что я вынужден тратить время на деловые разговоры. Однако никуда не денешься. Когда займу место главы семьи, этого все равно не избежать. «Спасибо, мам». Она улыбается, опускает тарелку в чан для грязной посуды и уходит во внутренний двор. «Дядя, мне требуется от тебя услуга. Хотел попросить дедушку, но раз он не приехал...» «Какая именно?» — интересуется он. «Мне нужны записи телефонных разговоров и переписка в мессенджерах одного студента из Секура. Подозреваю, что он может быть замешан в покушении на нас с отцом». Дядя кивком указывает на дальнюю сторону двора, и я поднимаюсь со стула. В компании Джованни мы направляемся подальше от публики. Здесь, в противоположном углу кампуса, к счастью, никого нет. «Рассказывай», — предлагает дядя, прикуривая сигарету. Угощает и нас, тряхнув пачкой. Мы берем по одной, и Джованни усаживается на выступ каменного заборчика. «Лоренцо Бруни», — роняю я. Дядя глубоко затягивается и, повернувшись к лесу, выдыхает струю дыма. То ли услышал, то ли нет. «Если Лоренцо доставляет тебе неприятности, тогда уж лучше поговорить с будущим тестем. Бруни-старший работает на семью Лоросса. Он снова делает затяжку и выпускает из легких сизое облако. Не хотел бы его привлекать, пока не будет острой необходимости», — поясняю я, разгоняя табачный дым. «Почему думаешь, что Лоренцо замешан?» «Тут, пожалуй, следовало бы напомнить, что он не должен задавать главе семьи подобные вопросы. Обязан подчиняться без звука. И все-таки дядя есть дядя. Конечно, я никогда не указывал ему, как себя вести. Ладно, о субординации поговорим потом, когда стану крестным отцом де-факто. Не будет соблюдать — накажем». Джованни откашливается, однако я его опережаю. Не хватало еще, чтобы в разговоре каким-то боком упоминали Мирабеллу. Я ему не доверяю. У нас было несколько стычек, но доказательств у меня нет. Он... В глазах Джоуи мелькает сомнение. Естественно, он чувствует, что я не договариваю. Он пытался увести у Марчелла невесту, вклинивается Джованни и нарывается на мой недобрый взгляд. Какого черта? Повезло кузену, что вокруг люди, потому что у меня чешутся руки дать ему в морду. А, понятно. Поднимает глаза к небу дядя. Ревность? Ну-ну. Твой отец был таким же. Никто не мог приблизиться к Витории. Сэм тут же испытывал желание перерезать потенциальному сопернику горло. Хорошо, поглядим, что можно сделать. У нас есть свои люди во всех крупных телекоммуникационных компаниях. Впрочем, не слишком обнадеживайся. Собеседники Лоренцо могли пользоваться одноразовыми телефонами. Однако, если твои подозрения подтвердятся, выйдем на Фрэнка Лоросу и потребуем голову Бруни. Я сам положу голову Лоренцо на крыльцо его папаши, если бомбу заложил он. Дядя хлопает меня по плечу и кивает. Похоже, горд племянником. Я не рассказывал, что мы нашли партию нашего оружия в доках у русских. Нет, не рассказывал. Черт, меня давно надо было поставить в известность. Ладно, не переживай. Я всем займусь, пока ты заточен в Секура, подмигивает дядя. Спасибо, дядя Джоуи. И все же напрасно он не сообщил мне об инциденте с самого начала. По рангу я должен быть посвящен в подобные новости. Надеюсь, дедушка в курсе. А теперь покажи-ка, где здесь продают алкоголь. Мы смеемся, и Джованни соскакивает с заборчика. Тут организовали павильон прямо около общежития. Я тебя провожу. Я выбрасываю сигарету в урну и иду на поиски мамы. Теперь необходимо держать чувства под контролем. Дождемся, когда поступит расшифровка телефонных переговоров.